тетя Рут. Однако на гуляние по городу времени не остается. Попью у тети чай с английским кексом и сразу домой в Тель-Авив. Вот уже 10 лет, как мама умерла. Папа женился на Ализе, продал дом и переехал в Нагарию. Нама любит Нагарию, потому что там есть кареты с лошадьми. А Ализу она тоже любит, называет ее «Баба Лиза». Через вращающуюся дверь я зашла в одну из гостиниц и попросила номер повыше. Вежливый портье посмотрел на меня подозрительно и спросил, на сколько дней. «Не знаю», — ответила я. Он, видимо, ждал каких-то слов, которые его успокоят, но я молча взяла ключи и пошла к лифту. Номер был просторный. Большое окно выходило на юго-запад. Среди мохнатых вертушек, сосен виднелись белые солнечные бойлеры. Они были похожи на крахмальные колпаки поваров, а кроны сосен цвета брокколи — на их пышные шевелюры. Солнце высветлило края облаков, окрасило море в розовый цвет, проникло сквозь окно в номер, и на полу образовалось квадратное световое пятно. Внутри этого солнечного пятна стояло кресло, а в кресле сидела я, в трусах и с сигаретой в руке. Как на картинах Эдварда Хоппера «Номер в гостинице», «Утро в городе», «Женщина на солнце» и «Интерьер». По противоположной стороне улицы медленно шел мальчик с фиолетовым рюкзаком на спине. Рюкзак со множеством молний и цветных наклеек явно был тяжелым, и мальчик горбился. Юный, ни в чем не повинный атлант, несущий на своих слабых плечах весь мир — историю, географию, математику, литературу и Ветхий Завет. Он шел, глядя в землю, и вдруг резко отфутболил сосновую шишку. Может быть, в этот момент он вспомнил о причиненной ему несправедливости, а, возможно, просто был голоден и мечтал об обеде. Я встала с кресла и подошла к зеркалу. Считается, что когда человек остается наедине с собой в гостиничном номере, он должен стоять перед зеркалом, разглядывать свое тело и мастурбировать. Я, как и положено, долго стояла перед зеркалом и внимательно себя разглядывала. Но мастурбировать мне не хотелось. В последние годы сексуальные желания возникают у меня только в определенные периоды времени. Из зеркала, словно два раскосых розовых глаза, на меня молча и загадочно смотрели торчавшие в разные стороны соски. Женщины из раздевалки. Да-да, я выгляжу точно так же, как все те женщины в раздевалках, которых я видела в детстве, когда мама водила меня на пляж или в бассейн. Мне было тогда лет 8-10. Я смотрела на них украдкой и с ужасом думала. Боже, неужели я тоже когда-нибудь стану такой? Неужели у меня будут сиськи до пупа? Неужели у меня будут такие же жирные складки на талии с красными следами резинки от трусов, напоминающие следы колючей проволоки? Неужели мой зад тоже будет похож на рыхлое тело, на бедрах появятся следы целлюлита, а на ногах вздувшиеся вены, синие, как реки на карте, и лиловые, как царапины? Неужели мои пятки тоже потрескаются и покроются мозолями? Из подмышек, из зада и между ног будет также вонять лизолом, а редкие мокрые волосенки у меня в паху тоже будут свисать, как козлиная борода? Не может быть. «Смотри, смотри, видишь вон ту?» — перешептывались мы с моей подружкой Наоми в раздевалке бассейна Маккаби. И вот теперь, когда я сама прихожу с Наамой в бассейн и снимаю в раздевалке одежду, я чувствую, что на меня украдкой бросают насмешливые взгляды маленькие девочки. Да, теперь я тоже женщина из раздевалки. Ладно, докурю сигарету, оденусь и пойду гулять. Банк «Меркас Панорамы», счет, в котором я так и не собралась закрыть. Новые кафетерии, в которых я никогда не бывала. Кафе-мороженое, построенное на месте магазина, где в течение многих лет я покупала спортивную одежду и кроссовки. Скобяная лавка «Шнелли сыновья». Усы, улыбка, желтые костяшки пальцев, тянущиеся к моей щеке.